Глава 8. Уже стоя на самой границе земель демонов, я достал флаконы. Первое время меня, конечно, немного покорежит, но дальше, не прибегая к облику демона, я смогу неплохо отработать эффекты, позволяя телу привыкнуть. Потому что твари на нас полезут в огромном количестве. «Ты уверен?» — в очередной раз уточнила Софелия. «Да», — кивнул я и откупорил первое зелье. Наверное, я стал привыкать к эффектам комплектных зелий. Во всяком случае, я даже на ногах умудрился устоять. Правда, меня скрутило в такой узел, что казалось, все кости сейчас выскочат со своих мест и отправятся плавать внутри организма. «Твою мать!» — выдохнул я, после чего оттер лицо ладонями. Шестые зелья усиления из наборов Архимага и Истребителя Драконов, а также купленное на аукционе второе зелье Шепчущей Смерти, сели в меня довольно успешно. Вот теперь можно и повоевать. «Ты в порядке?» — уточнила моя напарница. «Да, почти в полном», — кивнул я. «Идем». Софелия кивнула и, воспользовавшись кольцом, превратилась в хозяйку бездны. Последний облик, доступный ее кольцу, был задействован. Я окинул ее внимательным взглядом и усмехнулся. Если в прошлые разы ее внешность серьезно менялась, так что опознать в ней именно Софелию было невозможно, то теперь лишь изменился цвет кожи. Исчезли длинные уши, да маленькие рога проросли на лбу. «Вперед!» — выхватив глефу, сказал я. Мы пересекли границу, и первые несколько минут двигались в полной тишине. Никто не бросался на нас из-под земли, не показывался на горизонте. Так что если бы не антураж, можно было бы решить, что мы все еще находимся на территории эльфов. Софелия, выбравшая для своей демонической ипостаси имя Согтан, даже смотрела на меня с явным желанием уточнить, где же обещанные армии врагов. А вот потом... Они выкатились из-за холма в таком количестве, что под ними натурально скрывалась земля. Полчища диких тварей, своим поведением напоминающих жуков, ринулись в нашу сторону. Если Согтан они обтекали по широкой дуге, явно ощущая угрозу, то на меня перли уверенно. Комбинируя атаки Глефой с магическими ударами, я с каждой минутой чувствовал, как легче мне становится. Выпитые зелья запустили процесс улучшения моего организма, и именно в бою оно продвигалось ускоренными темпами. «А я уже и не верила», — произнесла моя напарница, разглядывая горы трупов, окружающих меня со всех сторон. «С них же, наверное, можно многое получить». «Вот только браслеты здесь не работают», — ответил я ударом магии, разбрасывая тела, чтобы организовать себе проход. Маны хватило только на первые несколько секунд боя, хотя я успел выложиться полностью, перебив не меньше сотни. Теперь оставалось только ходить пустым. Зато опытным путем определил, что если контролировать движение магии в собственном теле, в принципе, можно предотвратить ее утекание. Хотя, конечно, долго так не проходишь. Стоит концентрации сбиться, и прощайте заклинания. Или все дело в том, что я уничтожил один из алтарей блокировки магии? «Двигаемся дальше. Нам еще не скоро», — выбравшись на свободу, объявил я. За следующие сутки нам еще трижды встречались подобные орды демонов. И только когда я ощутил, что в полной мере освоил все, что могли мне дать зелья истребителя драконов, активировал демонический облик. «Фух, привал!» Почувствовав, как меня распирает мощь от надетых на это тело вещей, сказал я. «Завтра продолжим путь». Согтан, к этому моменту так и не вступившая ни в один бой, пожала плечами. Для ее уровня подготовки наше путешествие было всего лишь прогулкой. Однако это она еще не знает, что завтра мы поменяемся ролями. В конце концов, когда враги лезут тебе под ноги, это идеальный момент, чтобы потренироваться. Разворачивать палатку Софелии было бессмысленно. Все равно она не сработает в землях демонов. Так что воспользовались мы обычными спальниками, которые были заготовлены у меня в сумке. Хозяйка бездны вытащила свой пеньюар, так что заснули мы далеко не сразу. А главное, я ощутил, что предмет больше не бьется током. Так, небольшое волнение осталось от прикосновений к материи, но не более того. Даже терпеть не было нужды. Вон она, сила шестого истребителя драконов. На утро, как только мы покончили с завтраком, моя напарница сбросила облик демона. «Я буду тебя страховать», — глядя, как она разминается с оружием в руках, напомнил я. «Но основную работу ты должна делать сама, иначе никакого толка не будет». Софелия посмотрела на меня с усмешкой. «Меня не нужно уговаривать, Майкл. Я все прекрасно понимаю», — заявила ушастая. «Идем?» «Пошли», — кивнул я. Не прошло и получаса, как на нас устремилась новая волна демонов. У меня даже подозрение появилось, что они не ждут где-то в сторонке, а появляются в невидимых для нас местах и сразу же бросаются в атаку. Просто... ну что им тут жрать при таком количестве ртов? Теперь уже я наблюдал со стороны за тем, как работает Софелия. Да, ей нельзя было пользоваться магией, но всю свою прошлую жизнь эльфийка провела без дара. И сейчас я наглядно видел разницу в нашей подготовке. Там, где я полагался на мощь и силу, Софелия работала тонко и аккуратно. Каждый взмах точен и выверен, никаких лишних движений. Несмотря на то, что сражалась она в очень быстром темпе, однако это не заставляло ее расходовать много сил. Экономно, практично. Перемолов первую волну демонов, ушастая даже не запыхалась. «Давненько я так не разминалась», — сдув с лица прядь выбившихся волос, заявила Софелия. «Ну, где там еще твои демоны?» Я усмехнулся, и мы продолжили путь. Собирать мелкие демонические камни из тел никто из нас не хотел, так что мы просто оставили их валяться на месте. Может быть, найдется демон, который их сожрет, чтобы стать сильнее. Но на фоне наших основных противников такой счастливчик все равно окажется мясом. Для того, чтобы добраться до дворца в нейтральных землях, у нас ушла неделя. А все потому, что мы не превращались в демонов оба. Либо я, либо Софелия. Кто-то обязательно привлекал на свой запах тварей. Подобную тренировку получить на землях эльфов было просто невозможно, а потому и отказываться от нее глупо. И результат не заставил себя ждать. Наблюдая за тем, как работает Софелия, я и сам немного доработал свой стиль боя. Лоя приписали ко мне как учителя глефы, но толку от этого недоделанного эльфа не было никакого. Вот и получается, что... как такового учителя глефа у меня никогда не было. Всему приходилось учиться самостоятельно. Так что за эту неделю я продвинулся в этом искусстве куда больше, чем прежде. Впрочем, сама ушастая тоже поднаторела в работе с глефой и на голову превосходила меня в этом плане. Было немножко обидно. У меня все-таки к древковому оружию предрасположенность, а Софелия переучивалась с диверсанта. То есть, по-хорошему, там, где я начал с форой, она уделала меня на дистанции, как стоячего. «Это она?» — спросила моя напарница, разглядывая дворец, возвышающийся впереди. «Она?» — подтвердил я. «Пошли». Сейчас мы оба выглядели как демоны. Пусть и странные, от которых не было специфического демонического запаха, как и дымки. Впрочем, это не помешало нам миновать охрану, которая на нас даже не посмотрела. Внутри цитадели ничего не изменилось. Я вел Софелию уверенно, так что на месте, где хранилось белое копье, мы оказались достаточно быстро. Естественно, самого артефакта больше не было. Демоны вместо него поставили небольшую скульптуру, изображающую смерть властелина бездны Хаска. Выглядело произведение искусства как живое. Вот только его противником оказался не я и даже не гун, а дракон. Не узнать в покрытой чешуей фигуре собрата Синди было невозможно. «Какая, однако, интересная интерпретация событий!» Обходя постамент по кругу, усмехнулся я. «Вряд ли кто-то в своем уме решился бы изобразить победителем властелина бездны человека», пожала плечами Соктан. «Про вас здесь, если и слышали, то только в качестве еды. Погибнуть от руки еды явно не так эпично, как поражение от рук дракона, с которыми у демонов давняя и очень кровавая вражда». Стража чуть шевельнулась, и я увидел появившегося рядом с нами Зорнатима. Он смотрел на нас со смешкой, дожидаясь, пока мы соизволим заметить его присутствие. «Рад, что ты понимаешь такие вещи, посланница», — глубоко поклонившись, произнес хозяин бездны. «Позволь поприветствовать тебя в моем доме». Я бросил вопросительный взгляд на напарницу, но та тоже выглядела озадаченной. «Посланница?» — уточнила Сафелия. «Меня никто сюда не посылал». «На тебе стоит метка Монрада», — пояснил свои слова озорно Тим. «Мой дворец, твой дом, посланница. Ты можешь принять свой естественный облик. Здесь тебе ничто и никто не угрожает». «О как! Клоя, у меня появились новые вопросы. Точнее, один. Какого хрена? Меня изначально эльф назвал неофициальным учеником, но даже не дернулся, чтобы поставить на мне метку. В то время как на Сафелию, которую он, по идее, видел-то всего один раз в этом релизе, метку кинул. Да, я помню разговор Лоя и Олкрада. Они знают, кто такая Сафелия. Но это никак не объясняет мотивы поступков Лоя». Зорнатим показательно не обращал на меня внимания, так что пришлось самому о себе заявить. «Я пришел, чтобы забрать долг», — объявил я. «А, человек!» Повернувшись ко мне, словно только что заметил мое присутствие, усмехнулся демон. «Жаль, что ты не сдох. Но слово держать придется. Ты просил обучить тебя нашей магии?» «Я не просил», — поправил Зорнатима я. «Я поставил условия. И свою часть исполнил». «Властелин бездны действительно умер», — расплылся в улыбке тот. «Вот только ты шел за гуном, а убил Хаска. Не кажется ли тебе, что это несколько противоречит нашей сделке?» «Имени в нашей сделке указано не было», — парировал я. «Копье было получено, им был убит властелин бездны. Так что ты обучаешь меня магии демонов». Зорнатим взглянул на меня с таким пренебрежением, что мне показалось, он в шаге от того, чтобы просто убить меня на месте. Учитывая, как мы поговорили с демоном в прошлый раз, это был вполне реальный исход диалога на самом деле. «Нас!» — вставила Сафелия. «Я тоже хочу ее изучить и научиться пользоваться». Вот теперь хозяин бездны смотрел куда благосклоннее. «Желание посланницы будет исполнено», — легко кивнул Зорнатим. «Однако первое, что потребуется, добыть костный мозг Хабродара. Это существо обитает в единственном месте на землях демонов, и победить вам его предстоит самостоятельно. Вот рецепт, как именно необходимо приготовить костный мозг. Там же указана карта, как найти их ареал обитания». Перед эльфийкой появился желтоватый пергамент. Сафалия взяла его в руки и, развернув, скинула бровь. «Это займет много времени», — заметила она, прежде чем передать свиток мне. Я тоже заглянул в текст, но меня не столько само снадобье заинтересовало, сколько цена остальных ингредиентов. Такое на поток действительно не поставишь, так что ничего удивительного в том, что среди демонов мало магов, на самом деле нет. Одна порция снадобья стоит просто охренеть как дорого. Но у меня все необходимое, кроме основного ингредиента, имелось в достаточном количестве, так что с этим проблем не возникнет. «Возвращайтесь, когда закончите, и мы вернемся к вашему обучению», — произнес Зорнатим, после чего растворился в воздухе. Мы с Софелией переглянулись. «Даже не спрашивай», — сходу заявила эльфийка. «Понятия не имею, о какой метке он говорит. Видимо, что-то я получила через Нолию, когда она инициировала меня в падшего. Другого объяснения у меня нет». У меня мелькнула мысль сказать, что Ло — это Морнат, но я сумел сдержать язык за зубами. Что-то мне подсказывало, что заяви я такую вещь, эльф меня прикончит, как не оправдавшего надежд. Так что не сейчас. «Ну что ж, идем к месту обитания этой неведомой хрени?» — спросил я. «Предлагаю сперва сходить в местную библиотеку и проверить, нет ли там нужной информации по Хабродару», — ответила ушастая. «Раз уж хозяин этого дворца разрешил мне пользоваться им, как собственным домом, нужно прокачать ситуацию по максимуму». «Ты уверена, что здесь есть библиотека?» — она пожала плечами в ответ. «Ты сам сказал, что Зурнатим — исследователь и экспериментатор», — пояснила она. «А раз так, то и знания он должен собирать». «Страж», — обратилась она к демону, старательно делающему вид, будто он статуя. «Где здесь библиотека?» Под хранилище знаний у нейтрального хозяина бездны отводилась целая башня. Три этажа, каждый размером в 120 квадратных метров, сотни шкафов, стеллажей и полок. Пожалуй, если подсчитать все, что собрал в своей коллекции демон, выйдет никак не меньше миллиона экземпляров. На входе нас встретила демонесса из числа суккубов. В отличие от других родственниц, это было одето гораздо приличнее. Черное платье с фиолетовой каймой закрывало все от шеи до пят. «Чем могу быть полезна, посланница?» — чарующим голосом уточнила она. И вновь полное игнорирование меня. «Мне нужна информация про Хабрадара», — ответила Сафелия. «Сейчас принесу». Никак не выказав своего отношения к выбору, ответила библиотекарь. «Прошу, присаживайтесь на диванчик. Напитки и фрукты вам сейчас подадут». А через минуту мы уже вдвоем склонились над толстым фолиантом, не обращая внимания на накрытый стол. На вид книжки была не одна сотня лет. Но, к счастью, страницы были пропитаны магией. А потому ни чернила не выцвели, ни пергамент не распался. Хабрадар оказался существом интересным. Судя по рисунку в книге, представлял он собой динозавра, только вместо чешуи имелась шерсть. Огромный до 6 метров высотой, в длину 12. На гребне и хвосте имелись острые шипы. Притом существо питалось исключительно растениями. Пришел Хабрадар не из мира демонов, а из какого-то иного релиза. Из записей Зурнатима следовало, что когда его собратья только оказались в игре, этих животных насильно перетащили на территорию демонов, где устроили им настоящий заповедник. Особенность вырабатывать магию из любых источников стала ключом к разведению хабрадаров. Вот только они крайне неохотно плодились, что серьезно снижало потенциальную пользу. Изначально демоны мечтали привить всем разумным представителям магические способности, но этот план испортили игроки. Осознав, какую ценность хабрадары представляют для новых локальных существ, эльфы задались целью истребить всех этих животных. В итоге остался только заповедник, который одаренные демоны напитали своей магией. Хабрадар, питающийся демоническими растениями, через поколение уже обладал костным мозгом, который позволяет привить употребившему его разумному именно демоническую ману. Имелись в книге пометки, что некоторые демоны пытались научиться обоим магиям, но неизменно терпели поражение. Никакая маскировка не позволяла им добраться до вожделенного источника эльфийской магии, и засланные избранники просто бессмысленно гибли. Сафелия еще читала историческую справку, а я уже задумался о том, что, видимо, даже у Морнада имелся внутренний стопор. Раз демоны не пользуются магией эльфов, значит, они не знают о рецептах зелья Архимага. Если оно способно превратить в одаренного любое локальное существо, для демонов исключения не будет. И у меня все эти рецепты есть. Интересно, на что пойдет Зурнатим, когда узнает, что я могу превратить любого демона в эльфийского мага? Пусть и работающего на костылях. Да и живущего всего несколько месяцев, пока яд зелий не начнет действовать. Но во время действия зелий демоны точно будут магами. Гарантия стопроцентная. Раз эти источающие черную ауру твари с легкостью избавляются от своих соплеменников, значит, и магами их сделают без лишних вопросов. «Ну что, идем в заповедник?» — спросила Сафелия, возвращая книгу библиотекарю. «Да», — рассеянно кивнул я. «Сейчас». Подойдя к суккубе, я задал новый вопрос. «Есть ли какая-то информация по белым копьям?» — спросил я. Демон сделала вид, что меня не существует. Пришлось вопрос повторять Сафелии. Здесь суккубе отвертеться не удалось, и вскоре перед нами легла совсем уж тонкая брошюрка, которую мы пролистали всего-то за каких-то 3 минуты. И сведений для размышления у меня теперь имелось в достатке. Оставалось только решить, как поступить будет правильнее. Черные копья делали демоны, чтобы убивать драконов. Белые копья делали драконы, чтобы убивать демонов. Игроки воровали и то, и другое, причисляя себя к создателям предметов, хотя все, чему они научились, превращать копья в стрелы. Как черные, так и белые. Что там говорил Лой? Рецепт у игроков есть на черные стрелы. Отличный рецепт, бесспорно. Как из огромного копья путем кувалды и зубила сделать одну стрелу? У меня в пансионате сейчас обучается принцесса черных драконов, а также имеется демон, желающий стать властелином бездны. Вместе с тем я могу продать Зорнатиму рецепты комплекта зелий архимага. Спрашивается, какую сторону принять в этом конфликте так, чтобы эльфы проиграли, а люди получили собственную землю? «Все, идем», — позвал я Сафелию, и мы покинули библиотеку. Вблизи Хабрадар казался очень опасным. Огромная туша, которая игнорирует законы физики и двигается очень быстро и ловко. Легко объедая магические заросли, пропитанные демонической маной, живущие поодиночке хабрадары запивали водой из озер, которая тоже обладала характерными следами. Несмотря на то, что проект по прививанию магии всем демонам был свернут, заповедник продолжал выполнять свою функцию. Вот только за ним никто не следил. Во всяком случае, мы так и не заметили ни одного демона в округе. «Нам нужен костный мозг», — напомнил своей напарнице я. «А значит, убивать его нужно так, чтобы его не повредить. Не забывая, что нам годятся только взрослые, не старые особи». Ушастая фыркнула. «Я прекрасно все помню». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Пошли». На нас огромное животное не обращало внимания до тех пор, пока мы не оказались на расстоянии удара хвостом. Шипы сверкнули алым в свете местных облаков, но нас достать Хабрадару не удалось. Разделившись, мы с Офелией закружили вокруг него, изредка делая обманные выпады, чтобы заставить Хабрадара сместиться. Вся охота представляла собой наши попытки загнать животное в нужное место. Без магии копать ловушку пришлось порядка 6 часов. Я вымотался и вымазался, как черт, но оно того стоило. Несколько раз, едва не достав нас, Хабрадар все же рухнул в яму и обиженно заревел с ее дна. Мы с эльфийкой спрыгнули ему на спину и, быстро нанеся несколько глубоких ран, выбрались наружу. «Теперь ждем», — велел я. Умирал зверь очень долго. У него ушло порядка 8 часов, чтобы такая туша погибла от потери крови. Но все когда-нибудь кончается. Закончились и мучения Хабрадара. Вооружившись инструментом, я спустился в яму. А выбрался наружу только на следующие сутки. «Теперь пора готовить снадобье», — сообщил я, после чего просто свалился на землю от усталости. Все же разделать подобную тушу, имея при себе лишь небольшой нож, то еще испытание для нервов. Мое тело просто отказывалось пошевелить еще хотя бы пальцем. Так что я лежал и наблюдал за тем, как Сафелия, успевшая организовать рядом полноценный лагерь, готовит для нас обоих зелья. У демонов не было рабочих сумок, в которых ингредиент оставался бы свежим, а потому они знали, какое количество костного мозга им необходимо, но остальной материал просто портился. Нам же с моей напарницей подобное не грозило. Моя сумка без проблем вместила все необходимое количество. Я уже знал, как можно будет распорядиться остатками. Вряд ли Зорнатим спросит, куда мы их дели. А на землях эльфов обязательно найдутся локальные существа, которым подобное усиление совсем не будет лишним. Поднявшись с земли, я добрел до расстеленного спальника и лег на него, поглядывая за тем, как эльфийка варит основу зелья. Костный мозг Хабрадара нужно будет добавить только в самом конце. И несмотря на дороговизну и редкость ингредиентов, справиться с рецептом мог вообще любой разумный. Немного отдохнув, я поднялся на ноги и принялся варить свое. А именно, ужин для нас обоих. Так что никто из нас не прохлаждался, и через час все было готово. «Ну, выпьем за магию!» — стукнув своей склянкой по склянке Сафелии, произнес тост я. «За магию!» — с улыбкой поддержала ушастая. И мы залпом осушили флаконы. Первым, что я почувствовал, едва снадобье попало мне в рот, был гнев. Какого хрена? Я тут надрываюсь, насилуя свой организм с каждым зельем из комплектов, а зелье демонической магии — это настоящая амброзия. Да я в жизни ничего вкуснее не пил. Судя по лицу моей напарницы, ее вкус тоже приятно удивил. «Странно, я ожидала, что будет мерзко», — озвучила мои мысли эльфийка. «Да». Я чувствовал изменения, которые происходят с моим ядром маны. Словно красная пленка медленно окутывала его. Но никаких неприятных ощущений. Наоборот, у меня появилось чувство, будто именно сейчас все становится ровно таким, каким и должно быть. Как будто я долго болел, а теперь выздоровел и заново учусь ощущать себя полноценным человеком. «Чувствую себя обманутым», — вращая в руках пустую тару, признался я. «От всех остальных зелий мне было так плохо, что порой хотелось не выжить и стать сильнее, а просто сдохнуть, лишь бы мучения прекратились. А здесь...» Ушастая кивнула, сомнением поглядывая на то, что осталось в котелке. «Даже жаль, что постоянно его пить невозможно», — признала она. «Такой напиток расходился бы куда лучше, чем самое дорогое вино, даже несмотря на то, какими свойствами зелье обладает». «Ну, думаю, если умыкнуть пару хабрадаров и организовать собственный заповедник», — усмехнулся я, «хотя придется где-то брать источник демонической маны». «Ради такого я бы даже пару демонов наняла в качестве садовников и зоологов», — хмыкнула Софелия. «Ну, судя по всему, это все. Возвращаемся». «Предлагаю не спешить», — сказал я. «Для начала попробуем помедитировать. Здесь очень много демонической маны, и наши измененные ядра должны легко ее впитывать. Но пока что я не ощущаю притока, а ты?» Эльфийка пожала плечами. «Медитация так медитация», — произнесла она. Обратно мы выдвинулись только еще через 2 дня. Зелья архимага позволили мне освоиться гораздо быстрее, чем моей напарнице. Однако использовать ману демонов для эльфийского колдовства все равно не выходило, но я все равно экспериментировал. Мне ведь были понятны общие черты ритуала, который провел Монрад, так что я не оставлял надежды нащупать тот первый шаг, который откроет передо мной местную магию. Но пришлось уходить, так и не сотворив своего первого заклинания. Впрочем, то количество ингредиентов, которые я получил с Хабрадара, примеряли меня с этим минусом. В конце концов, учитель у меня сейчас появится. А вот костный мозг животного, позволяющий любому разумному наплевать на проблемы с магией на земле демонов, это по-настоящему крайне ценное приобретение.